Глава 8. Кирилл. Из воспоминаний меня выдернул трубный бас Геныча. Прислушавшись, я про себя даже усмехнулся. Парни уже договорились до будущего потомства и добрались до невзрачной Женькиной секретарши, перед которой наш Геныч, оказывается, страшно провинился. «Ну я же сразу осознал, Жек!» – возмущенно гудит он. «Нахера ты вот это напоминаешь? Мне и так тошно. Сказал же, я все искуплю. Вот прямо завтра и искуплю. А ты, был бы путевым начальником, зарядил бы мне разок в табло, а там, глядишь, и девочка повеселела бы. А ты стал бы ее героем». «Да я в твое табло уже 10 лет не могу попасть», — сокрушается Женек. «Ага, зато свое подсовываешь, кому не лень», — ехидно напомнил Геныч. «Тренироваться надо, хер весложопый». И Жека снова завелся. «Достали уже. Да и о каком потомстве может рассуждать Геныч, если он в понедельник влюбился на всю жизнь, а в среду все, развод. И последние лет 6 только так». «Все, антракт!» – рявкнул я, а ребра мстительно напомнили, что они не в порядке. «В этих делах, Геныч, даже танец с бубном не поможет. Ты можешь шпилить их пачками, забывая или не спрашивая имен, пока не встретишь ту, на которую встанет все. И будет стоять 24/7. И похер, хорошая она или самая лучшая». В палате воцарилась абсолютная тишина, и даже не глядя на друзей, я почти физически ощутил на себе их вопросительные взгляды. Первым нарушил молчание Женек. «Кирюх, а ты сейчас о ком? Случайно не о своей белогривой погонщице утконосов?» «Жек, я уже говорил тебе», — снова напомнил я, не скрывая раздражения в голосе. «Это не Аленка виновата, что мы разбежались. Она умница на самом деле. Красавица, отличная хозяйка и классная. Специалист, короче, классный. Да вообще идеальная женщина. Просто ей не повезло со мной. Не моя она». «А чья?» — осторожно поинтересовался Геныч. «Да похер, просто не моя эта женщина, не люблю я ее, да и не любил, наверное. Мне бы мудаку раньше понять, но уж лучше поздно, чем совсем поздно». «Золотые слова, брат!» – протрубил Геныч, избавив тон, спросил. «А вот это, ну, самое лучшее, на которое у тебя 24/7, она кто?» «Вот-вот!» – ставил Жека. «И почему мы до сих пор не в теме? Или у тебя только твои первые 24 натикали?» «Нет, эта бомба тикает уже второй год». «Так она что, из Кенгурянди?» – встрепенулся Геныч и хрипло исполнил. «Тропикана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, текила любовь». «Кирюх, ну?» «Баранки гну, устал я, спать буду». «Геныч, бля, вот ты урод!» – разозлился Женек. «Не пел давно и исполнил, как в лужу». «Жек, мне не нравится это слово». «Кирюх, ну прости, брат. Хочешь, я больше никогда не стану петь? Это просто нервы». «Ну не спи пока, а то ведь я теперь тоже не усну». «Кирюх, ну мы ведь твои друзья». «И братья», — добавил Жека. «Кир, ну скажи хоть, она оттуда, из Австралии?» «Нет, мы познакомились здесь, в Воронцовске, 5 лет назад. Я вспомнил день, когда впервые увидел Айку. Она была такой маленькой». «Ох, что-то я уже сильно разволновался», — не выдержал Геныч. «Прости, брат, не то чтобы я плохо о тебе подумал». «Но насколько маленькая?» Я усмехнулся, даже не загоняясь, о чем там подумал Геныч. «Она просто была маленькой 14-летней девочкой, а я ее большим инструктором». Тишина в палате стала зловещей, а я прикинул, насколько двусмысленно прозвучали мои слова, и пока парни не очухались и не добили меня, продолжил. Девочка была перспективной спортсменкой, сильной, ловкой и очень трудолюбивой. Уверен, из нее вышла бы классная альпинистка, но я ее выгнал. Наверняка эти больничные стены слышали больше исповедей, чем храм, промелькнуло в моей голове, и я продолжил. Айка была особенной, совсем не похожей на других девочек, вообще ни на кого. Девчонки вечно строили глазки, кокетничали, даже караулили меня после занятий. Даже буквально все в той или иной степени старались привлечь к себе внимание. Все, кроме нее. Айка всегда была такой серьезной и замкнутой, ни с кем не общалась, не просила помощи, не задавала вопросов. Зато все мои уроки впитывала очень жадно. А если что-то не получалось, пыхтела как паровоз, но справлялась сама. Не терпела чужих прикосновений. Странная и упрямая. Я улыбнулся, вспоминая этого маленького колючего ежика. «Кирюх, извини», – прервал Женек. «Ты ведь сказал Айка? То есть вот эта мелкая безбашенная ниндзя? Или я что-то путаю?» «Ну так-то да, она и правда безбашенная». Повернув голову, я впился взглядом в брата. «Жек, так уж вышло, что эта девочка дорога мне. Очень дорога». «Я понял, Кирюх». Он выставил вперед ладони. «Я понятливый парень, просто уточнил». Я кивнул и перевел взгляд на Геныча, но тот вытаращил глаза и, закрыв рот на воображаемую молнию, для надежности припечатал сверху ладонью. «Клоун». Я расслабился и прикрыл глаза. Она казалась такой хрупкой, тоненькая, как тростинка, но очень сильная и выносливая. Мне нравилось наблюдать за ней. «Ты запал, Кир?» – поинтересовался женек нарочито равнодушно, а Геныч так и продолжал сидеть с зажатым ладонью ртом. «Да нет же! Реально никаких левых мыслей. Она была моей лучшей ученицей. Схватывала все на лету. Ну как? Я гордился ею, что не ясно?» «Кирюх, не волнуйся!» – прогудел в ладонь Геныч. «Умным все ясно. Ты говори, не отвлекайся!» «Со временем Айка стала мне доверять», продолжая спустя недолгую паузу. «Как-то незаметно это вышло. Иногда даже позволяла помочь ей и стала интересоваться, если чего-то не понимала. Хрен знает почему, но мне льстило ее доверие. Однажды я даже попытался расспросить ее о семье. Ну, захотел узнать о ней побольше после того, как случайно увидел ее с нунчаками. Но она меня так отфутболила, как будто я ее о чем-то неприличном спросил. И глазищами своими чернющими чуть не спалила». В горле пересохло, и я открыл глаза. Попить бы и свет немного потише. Геныч подорвался, как реактивный, напоил, чуть приподнял кровать в изголовье, приглушил свет и занял свое место, не забыв зажать себе рот. Все изменилось в один момент. В Айку как будто черт вселился. Или, вернее, будет сказать, черт в ней проснулся. Короче, клеить она меня стала. Вот только на заходы издалека и намеки она времени не тратила. В памяти сразу всплыл первый инцидент. Она задержалась вечером дольше остальных, а я, идиот, даже порадовался такому рвению. «Ловите!» – звонко крикнула Айка и спрыгнула со стены в мои объятия. «Разве я мог ее не поймать?» А эта бестия, царапнув меня ноготками по шее, нырнула ладошкой под футболкой и прикусила меня за подбородок. Тогда я только чудом ее не выронил. Поставил хулиганку на ноги и включил строгого наставника-дебила. «Ая, что это сейчас было?» «А на что это похоже, Кирилл Андреевич?» Она поиграла тонкими пальчиками с длинной черной прядью. Совсем не ее жест. Бред какой-то. «Ты так больше не делай, девочка. Договорились?» «А то что?» Она провела своим ноготком по моей груди и, встав на цыпочки, запрокинула голову и потянулась к моему лицу. «Вы меня накажете, Кирилл Андреевич?» Тогда я настолько опешил, что даже не нашелся с ответом на ее провокацию. Просто развернулся и ушел. Была бы взрослее или кто-то другой, но этой оборзевшей малявке я почему-то не смог нагрубить. Когда успокоился и раскинул мозгами, решил, что девчонка просто с кем-то поспорила. И почти убедил себя в этом, до ее очередного финта. А дальше стало только хуже. «Кирюх, ты чего замолк? Воспоминания смакуешь?» Нетерпеливо позвал Жека, а я только опомнился, что провалился в себя. «Кинул нам замануху, а сам слился? Что она там начудила?» Приступила к активному соблазнению. Я пробовал поговорить с ней, а эта чертовка мне... «Чего вы дурачком прикидываетесь, Кирилл Андреевич? Я же вижу, что нравлюсь вам». «О как!» «Да, женщины они такие», – процедил женек. «И маленькие тоже не исключение. Придумали мартышки себе развлечение. Возлюби ближнего своего, даже если он сопротивляется. И главное, чем сильнее сопротивляется жертва, тем активнее возлюби. Так ведь интереснее. Это у них типа квест такой. Оттачивают свое подлючее мастерство. Геныч он знает. Он от моей Наташки уж лет 10 бегает. Да, центнер? Ты что там затих?» «Переживаю я», – протрубил Геныч. «Аж холодный пот прошиб». «Кирюх, ну ты же это, не поддался?» «А я решил проблему радикально», бросаю со злом. «Просто запретил ей появляться на скалодроме». «Да я реально зассал, пацаны. Хотя надо было по-хорошему, подход какой-то найти. А я ж ни хрена не психолог. Мне 23, а ей 15. Она не слышит меня. У нее подростковые тараканы в башке. А в коллективе и так уже стали замечать ее чересчур настойчивый интерес». «А чё ты дёргаешься, Кирюх?» – взревел Геныч. «Хрен ты оправдываешься. Всё ты правильно сделал. Лично я с 15-летними таракашками даже говорить не стал бы. Ещё при мне всыпал. Какое там по-хорошему? Да ну нахер! Начнёшь ей втуплять, ты типа хорошая девочка и даже не успеешь вставить своё веское «но», как загремишь педофильскими кандалами. И поди докажи потом, что ты искал правильный подход, а не вход». «Да заглохни ты, шизофреник пуганый!» – потерял терпение женёк. «Ты хотел сказать параноик, дурашка», – отозвался Геныч. «Но шизик тоже неплохо, всегда есть с кем за жизнь потрепаться. Короче, ты молоток, Кирюх. Чё там дальше-то?» Айка даже не спорила, просто собралась, как послушная девочка, и ушла. На душе так стрёмно было. А спустя несколько месяцев она заявилась ко мне с деловым предложением. Я нервно хохотнул, вспомнив этот визит. Сказала, что достигла возраста согласия и выбрала меня. «О, что это за возраст такой?» – запричитал Геныч, а Жека с сознанием дела пояснил. «Ну, это вроде как 16 лет подростки сами вправе решать, с кем им шпилиться». «А что вы так на меня смотрите? Это еще моя Викуля просветила, когда готовила поход под меня. Но я от греха подальше потерпел. Благо альтернативных предложений...» «А ладно, не обо мне речь. Ну и что, Кирюх?» Сказал ей, что предпочитаю взрослых теть, а Айка пообещала, что я об этом пожалею. И ушла. А нам тогда как раз с Аленкой вызов пришел, и мы стартанули в Сидней. Ну а там, сами понимаете, сначала восторг, потом адаптация. Да я, честно говоря, про Айку и думать забыл. Чувством вины тоже не особо мучился. И с Аленкой все было отлично. А потом она мне написала. «Кто Алена?» – уточнил женек, но ответил Геныч. Даже, Калёна, а то как бы еще Кирюха догадался, что у них все тип-топ? Я вот тебе сейчас тоже напишу, Евгений, вы ему дятел. Айка мне написала, прервал я дебаты, но назвалась гейшей, а я не знал, что это она. Интересно писала. Притчи, сказки, истории всякие. Полгода, наверное, строчила в пустоту. То есть я читал, конечно, но не отвечал, да и не собирался. А зачем? Думал, ей надоест, а в какой-то момент зацепила, и мы стали переписываться. И я подсел на эти письма, ждать их стал, а почти полтора года назад я встретил ее в баре. Айку? Гейшу, ну то есть Айку, конечно. Ну я ж лицо моей гейши не видел, а на фото были видны только волосы и татуха на плечах. Вот по ней и узнал, по тату. А я ж бухой тогда был в лоскуты. Ты? В один голос протрубили оба. Ага, я как раз от Аленки ушел в тот вечер. Мы как-то не очень красиво расстались. А так у меня ж тогда днюха была, праздновал я. А потом гейшу, ну то есть Айку увидел. А потом проснулся в ее квартире. С ней? Скинулся Женек. «Голый?» – догнал его Геныч. «А как же возраст согласия?» «Не, ребят, все прилично было, и все уже добрались до совершеннолетия», – успокоил я. «Да и проснулся я в одиночестве, только не помнил ни хрена». «Ну как так, Кирюх, это ж не про тебя. Ладно бы Жека заблудился». «Чья б мычала, Геныч?» – оскорбился Женек. «Или напомнить, как тебя в плен маргиналы взяли? Ты вообще без трусов проснулся». «А добрый друг о таком бы не напомнил», — помрачнев пробухтел Геныч. Жека, на удивление, резво сорвался с места, присел на корточки рядом с Генычем и покаянно склонил голову. «Да пошел ты, придурок!» — Геныч толкнул его в лоб и заулыбался. «Кирюх, можно эту страшную историю я тебе потом расскажу? А то этот циклоп все извратит и опошлит, а случай, между прочим, трагический». Я посмотрел на друзей, и у меня ком застрял в горле. Они могли жестко стебать друг друга, но всегда ощущали границу. И оба, не задумываясь и не разбираясь, кто прав, впрягались в любую мясорубку за каждого из нашей четверки. И Макс такой же. Наверняка он расстроится, что сегодня не с нами. Но я рад, что малыш цел. Дальше парни слушали меня молча. Я рассказал, как провел лучший отпуск в своей жизни в компании Айки и ее сестры. Как долго приручал мою маленькую гейшу и сходил по ней с ума. Хорошо, что я был терпелив, потому что по-другому с Айкой нельзя. Сашка и ее сестра мне много всего рассказала, хотя умолчала о гораздо большем. Я узнал, что до 13 лет моя Айка жила в Киеве в благополучной и полной семье. Отец – успешный программист, мама – певица. Хотя, вспоминая, как задумалась Сашка над маминой профессией, я решил, что либо певица из нее так себе, либо мама. Но свои выводы оставил при себе. А в 13 лет Айка приехала в наш Воронцовск и стала жить с бабушкой. Почему? На этот вопрос Сашка вразумительно не ответила, зато рассказала о другом. Как вкалывала моя кроха с 14 лет, совмещая учебу с двумя подработками. Как школу окончила в 15, потому что в первый класс пошла на 2 года раньше положенного срока. Неудивительно, что Айка так ненавидит учиться. «А может, твоя гейша в своем Киеве замочила кого-нибудь?» – осторожно предположил Женек. «Ну, случайно. Нунчайки – страшные штуки, а если ты говоришь, что она с 10 лет тренируется?» «Она не применяла их на людях», – возразил я. А Жека многозначительно промычал, вероятно, вспомнив сегодняшний вечер. «Можно подумать, это охереть, какой веский повод, чтобы отказаться от своего ребенка», – гулко возмутился Геныч. «Гиены, сука, а не родичи». Ей было 16, когда умерла бабушка. К счастью, старушка позаботилась о внучке и оставила ей квартиру. Вот тогда же Айкина семья разделилась. Мать из Киева перебралась в Воронцовск, на свою родину, и привезла с собой дочерей. А отец с сыном остались в родной Украине. Оказалось, что кроме Сашки у Айки есть еще одна сестра, на год или два младше. И брат, который старше Айки на 2 года. Он же Сашкин близнец, и зовут его тоже Сашка. Я покосился на вытянутую физиономию Женьки и усмехнулся. Вот и я не сразу понял. Удивительная семья. «Так, стоп!» – Геныч схватился за голову. «Рыжую сестру зовут Сашка». «Бля, рыжие бабы захватили нашу планету». «Александрина», – уточнил я. «Охереть, как красиво! А ее брат-близнец Александр, значит. Так, что ли?» «Угу, соглашаюсь. Но на фото они не слишком похожи». «Да похер! Ясное дело, они отличаются в некоторых местах. Слышь, а они, случайно, не Александровичи?» «Нет», – вспомнил я. «Валентиновичи». «Странно. А младшую как зовут?» «Не помню, но как-то необычно». «Тогда 100 пудов Шурка», – заключил Геныч. «Класс! Да, Жек?» «Геныч, да нахер она нам нужна?» – заорал Жека. «Я и так уже запутался. Мне вот другое интересно. Кирыч, как в семье рыжих Шуриков возникла твоя Айка? Она же азиатка. Ее удочерили, что ли?» «Вот и я так думал, что родную они хрен бы отправили в ссылку. Сашка говорит, что это волшебство генетики. Я невесело усмехаюсь и признаюсь себе, что благодарен тому волшебнику, что разбавил рыжие гены». «Да ничего она не азиатка», – встрял Геныч. «Глаза большие, губки пухлые. Я все разглядел, Кирюх». «Не-не-не», – это Жека. «Какой-то самурай там точно отметился». «Ну да ладно, это все дело 10-е». «Кирюх, так я не понял. Все срослось или...» Это самое сложное, потому что я не знаю правильный ответ. А сейчас, проваливаясь в воспоминания, я снова ощущаю, как протяжно и тоскливо скулит воспаленное нутро, заглушая физическую боль. «Сегодня твоя гейша не показалась мне слишком взволнованной. Не отстает женек. Она тебя кинула?» «Неуместное слово, Жек. Рявкаю слишком резко, и голова взрывается болью». «Взволнованная Айка? Я бы и сам посмотрел». «Мы были вместе, пока оба нуждались в этом. Просто в отличие от меня, Айке не нужны эти отношения. Ты сам знаешь, что так бывает. Короче, как бы ни поступила Айка, у нее были на это причины. Уверен в этом. Она со мной была честной». Даже слишком. Но мне не в чем ее упрекнуть. А уж вам, тем более. Тогда она от меня улетела. А сейчас я должен ее вернуть». «Кирюх, а ты это только сейчас решил?» Невинно поинтересовался Геныч. «Спустя год? Может, лучше синичку в руках?» «Да поздно, Геныч, когда крышу унесло за журавлями. Тогда я тоже улетел за Айкой. В тот же день». «В смысле, куда ты улетел?» Нестройно и пораженно прозвучали пацаны. «Сюда?» «Воронцовск», — признался я, ожидая бурной реакции, однако возмущенных комментариев не последовало. И я продолжил. «Только без обид, пацаны. Я даже дома не показывался. Поехал сразу к ней».